Утешением было то, что мисс Милс понимала меня. Только мисс Милс могла постичь до конца мои чувства. Не знаю, как долго мы ехали, и до сего часа я не ведаю, куда мы приехали. Может быть, куда-нибудь неподалеку от Гилдфорда, а может быть, какой-нибудь волшебник из Тысячи и одной ночи сотворил это место на один только день, а когда мы уехали, стер его с лица земли. Это была зеленая лужайка на холме, покрытая мягким дерном. Росли там и тенистые деревья, и вереск, и, насколько мог охватить взгляд, пейзаж был великолепен. Меня очень раздосадовало, когда я увидел здесь людей, поджидавших нас, и моя ревность даже к леди была безгранична. Что же касается представителей моего пола, то они все были моими смертельными врагами, в особенности один плут, года на 3-4, старше меня, с рыжими баками, которые являлись для него достаточным основанием быть невыносимо самонадеянным. Все мы распаковали наши корзинки и занялись приготовлениями к обеду. Рыжие баки объявили, что умеют заправлять салат, чему я не верю. И этим привлекли к себе всеобщее внимание. Несколько юных леди обмыли для них латук и по их указанию нарезали его. Среди этих леди была и Дора. Тут я почувствовал, что сама судьба дала мне в соперники этого человека, и что один из нас должен пасть. Рыжие баки заправили салат. Удивляюсь, как все остальные могли его есть. Ни за что на свете я бы не прикоснулся к нему. Объявили себя главным виночерпием, и эдкое продувное бестие. Устроили винный погреб в дупле дерева. А вскоре я увидел, как рыжие баки с тарелкой в руках, на которой лежал почти целый омар, обедают у ног Доры. У меня сохранилось весьма смутное воспоминание о том, что происходило после того, как это мрачное зрелище предстало моим глазам. Ну что ж, я был очень весел, но это была напускная веселость. Я подсел к юной леди с маленькими глазками и в розовом платье и немилосердно стал за ней ухаживать. Мое ухаживание она принимала благосклонно, но не ведаю, можно ли было отнести это на мой счет, ибо она имела какие-то виды на рыжие баки, пили за здоровье Доры. И тут я сделал вид, будто неохотно прерываю мою болтовню, а когда выпил, немедленно ее возобновил. Отвешивая Доре поклон, я встретил ее взгляд, и мне показалось, что взгляд был умоляющий, но она поглядела на меня поверх рыжих баков, и я остался непреклонен. У юного создания в розовом была мамаша в зеленом. Какова из соображений высшей политики нас разделила. Впрочем, и вся компания распалась, покуда убирали остатки обеда, и я стал слоняться между деревьев в состоянии крайнего раздражения, терзаясь угрызениями совести. Я уж подумывал о том, не удрать ли мне на моей серой лошадке, сославшись на нездоровье, но только куда, как вдруг увидел Дору и мисс Милс. — Вы какой-то хмурый, мистер Копперфилд, — сказала мисс Милс. — Простите, вы ошибаетесь, ничуть не бывало. — И ты, Дора, хмурая, — сказала мисс Милс. — Да что ты, нисколько. — Мистер Копперфилд, и ты, Дора, опомнитесь, — продолжала мисс Милс внушительным тоном, — не давайте весенним цветам увянуть от ничтожной размолвки. Если они погибнут, то погибнут навсегда. Я говорю это по опыту собственного прошлого, которого уже не вернешь. Родник, сверкающий на солнце, не следует засыпать камнями из-за какого-то каприза. Нельзя необдуманно уничтожать оазис в пустыне Сахаре. Я едва сознавал, что делаю. Но весь пылая схватил ручку Доры и поцеловал, а она не сопротивлялась. Поцеловал я руку и мисс Милс, и все мы, кажется, очутились на седьмом небе. Оттуда мы уже не спускались. Мы оставались там весь вечер. Сперва мы гуляли среди деревьев, причем Дора застенчиво продела свою ручку под мою, и пусть это будет глупо. Но один Бог знает, какое было бы счастье, если б мы вдруг стали бессмертны и с этим глупым чувством в сердцах остались бродить среди деревьев навсегда. Ну, увы, скоро мы услышали смех остальной компании и болтовню, услышали, как кто-то окликал: «Дора, где Дора?» Пришлось вернуться. Все потребовали, чтобы Дора спела. Рыжие баки захотели достать из коляски футляр с гитарой, но Дора сказала, что никто не знает, где он находится, кроме меня. И так рыжие баки были посрамлены в один момент, и футляр достал я, и открыл его я, и гитару вынул я, и около Доры сидел я, и я держал ее носовой платочек, перчатки, и я упивался каждой нотой ее восхитительного голоска, и она пела для меня, который ее любил, а все остальные могли рукоплескать сколько им угодно, но не имели ко всему этому ни малейшего отношения. Я был пьян от радости. Я боялся, что наяву такое счастье невозможно, что вот-вот я проснусь на Бекингем-стрит и услышу, как миссис Краб звенит чайной посудой, приготовляя завтрак. Но Дора пела, и пели остальные, и мисс Милс пела об эхе, дремлющем в пещерах памяти, как будто мисс Милс прожила на свете 100 лет. И спустился вечер, и мы пили чай, заварив его в котелке на цыганский манер, и я был счастлив, как никогда. И я стал еще счастливее, когда компания, в том числе и поверженные рыжие баки, стала разъезжаться. И мы отправились домой уже в сумерках, в догорающем свете дня, а вокруг все благоухало. Мистер Спенлоу начал клонить ко сну после шампанского. «Да будет благословенна земля, породившая виноград, и солнце, взрастившее его, и грозди, из которых давили вино, и торговец, который вино это подделал!» И мистер Спенлоу крепко заснул в углу фаэтона, а я грацевал рядом и говорил с Дорой. Она восхищалась моей лошадкой и похлопывала ее. О, какой очаровательной казалась ее крошечная ручка на шее лошади! А ее шаль никак не хотела держаться на плечах, и мне то и дело приходилось ее поправлять. И даже Джип, кажется, стал замечать, что происходит, и начал понимать, что пришло время подумать о том, как бы со мною подружиться. А это проницательная мисс Милс. Это милая, хоть и измученная жизнью затворница, этот 20-летний патриарх, покончивший с мирскими радостями и горестями и ни за что на свете не желавший пробуждать уснувшее эхо в пещерах памяти, какое доброе дело она сделала. Если вы можете уделить мне одно мгновение, прошу вас, мистер Копперфилд, приблизьтесь ко мне с этой стороны коляски, я хочу вам что-то сказать. Обратилась ко мне мисс Милс. И вот я рядом с нею на моем прекрасном скакуне серой масти, и рука моя на дверце фаэтон. Дора приедет ко мне погостить. Она поедет со мной послезавтра. Если вы ничего против не имеете, позвольте пригласить вас к нам. Папа будет очень рад вас видеть. Что мне оставалось сделать, как не призвать мысленно 1000 благословений на голову мисс Милс и не схоронить адрес мисс Милс в самом надежном уголке моей памяти? Что мне оставалось, как не горячо поблагодарить мисс Милс за эту услугу и не сказать ей, насколько высоко я ценю ее дружбу? Тут мисс Милс благосклонно отпустила меня со словами: «Возвращайтесь к Доре». Я вернулся назад, а Дора высунулась из коляски, чтобы удобнее было беседовать со мной, и так мы проговорили всю дорогу. Я ехал на своем прекрасном скакуне серой масти, так близко к колесу, что он задел передней ногой за колесо и содрал кожу, так что придется уплатить 3 фунта 7 шиллингов, как заявил мне его хозяин. Каковую сумму я и уплатил, считая совсем ничтожной эту плату за полученную мною огромную радость. А что касается мисс Милс, она тем временем глядела на луну, бормотала какие-то стихи, и мне кажется... Вспоминала те далекие дни, когда она была чем-то связана с землей. До Норвуда было слишком близко, и мы приехали туда слишком скоро. Но мистер Спенлоу, подъезжая к дому, пришел в себя и сказал: «Зайдите к нам, Копперфилд, отдохните». Я согласился. И нам подали сандвичи и вино, разбавленное водой. Дора разрумянилась. И в освещенной комнате казалось мне такой восхитительной, что я не мог заставить себя уйти, и сидел, не отрывая от нее глаз, в каком-то полусне, пока храп мистера Спенлоу не напомнил мне о том, что пора и честь знать. И мы расстались. Всю дорогу я ощущал последнее прикосновение ручки Доры к моей руке. Десятки раз вспоминал каждый эпизод и каждое ее слово, и уже лежа в постели восхищался ею, как только может восхищаться юный олух, потерявший от любви голову. Проснувшись утром, я решил объясниться Доре в любви и ждать решения своей участи. Вопрос заключался только в одном — быть мне счастливым или несчастным. Других вопросов для меня не существовало, и одна только Дора могла на него ответить. 3 дня я провел в крайне бедственном положении, без конца терзая себя самыми неутешительными толкованиями всего, что когда-либо происходило между Дорой и мной. Наконец, нарядившись соответствующим образом, что стоило немало денег, я отправился к мисс Милс с твердым решением объясниться в любви. Не стоит упоминать сейчас о том, сколько раз я прошел взад и вперед по улице и обежал вокруг площади. На собственном мучительном опыте я тогда узнал, что на детскую старую загадку есть лучшая разгадка, прежде чем решился подняться по ступеням и постучать. Даже постучав и ожидая, пока мне откроют дверь, я вдруг подумал, а что, если осведомиться, проживает ли здесь мистер Блэкбой? В подражании бедняге Баркису, попросить извинения и ретироваться, однако я устоял. Мистера Милса не было дома, да я и не предполагал его застать, в нем никто не нуждался. Мисс Милс была дома, достаточной мисс Милс. Меня провели наверх в комнату, где находились мисс Милс и Дора, был там и Джип. Мисс Милс переписывала ноты. Помнится, это была новая песенка под названием «Панихида по любви», а Дора рисовала цветы. Что я почувствовал, увидев, что это мои цветы? Точно такие цветы, какие я купил на Ковенгарденском рынке! Не скажу, чтобы на рисунке сходство было полное, или что эти цветы хоть сколько-нибудь напоминали какие бы то ни было цветы вообще, но я узнал по тщательно скопированной бумаге, которой был обернут букет, что предполагалось изобразить. Мисс Милс очень обрадовалась, увидев меня, и очень сожалела, что папы нет дома, хотя, кажется, мы все втроем перенесли это весьма мужественно. Несколько минут мисс Милс развлекала меня разговором, потом положила перо на панихиду по любви, встала и покинула комнату. Я начал подумывать, не отложить ли мне объяснение на завтра. Надеюсь, ваша бедная лошадка не очень устала, когда пришла вечером домой. Для нее это длинный путь, — сказала Дора, взглянув на меня очаровательными глазками. Я начал подумывать, не объяснится ли мне сегодня. Да, для нее это длинный путь, потому что я ничто не поддерживала во время нашей поездки, — сказал я. — Разве ее бедняжку не покормили? — спросила Дора. Я начал подумывать, не отложить ли объяснение на завтра. Нет, о ней позаботились как следует. Я хотел сказать, что, находясь около вас, она не наслаждалась тем невыразимым счастьем, каким наслаждался я. Дора склонила голову над своим рисунком. Я пылал, как в лихорадке, а ноги у меня одеревенели, и сказала: «Вы как будто не все время наслаждались этим счастьем». Тут я понял, что жребий брошен, и объясниться надо немедленно.